Глава 15. Маськины полеты во сне и наяву. Маськину, как и многим из нас, иногда снилось, что он летает. Правда, в отличие от многих из нас, Маськину это не нравилось. Он боялся этой сонной эквилибристики и не доверял свободному парению без средств, утвержденных к использованию соответствующей организацией, надзирающей за качеством крылатых аппаратов. Многие считают, что полеты наяву – это глупости, однако Маськин к таким вещам относился со всей серьезностью. Единственная надежда Маськина в свободном полете были уши. Он мог использовать их как крылья и таким образом фланировать на небольшой высоте. Кроме того, если он начинал вращать ушами достаточно быстро, получался вертолетный эффект, разряжающий воздух над Маськиным и поднимающий его вверх. Но даже при таких природных приспособлениях Маськин полетов опасался и предпочитал сидеть внизу. Если уж приходилось летать, он пользовался либо санями с вертикальным взлетом, либо ковром-самолетом, в зависимости от сезона. Мы так часто в своем воображении летаем, летаем. Плывем над предметами быта и медленно воспаряем все выше и выше. Что это? Воспоминания об утраченной свободе полета? Ожидание будущего счастья, когда гравитация более не будет диктовать нашим душам, обремененным телами, свои упрямые законы? Маськины тапки летать умели и любили. Правда, без посторонней помощи, то есть не будучи подброшенными вверх, они не могли позволить себе полет на значительное расстояние, и поэтому считались существами приземленными, с чем, впрочем, были не согласны, почитая себя существами воздушными и даже возвышенными. Итак, извольте ответить на старый, как мир, вопрос. Почему человеку не дано летать, как птица? Бросьте! А как же полеты вдохновения? Полеты фантазии, наконец. Что же, обязательно носиться галками и гадить на головы прохожих? Человек может, более того, должен летать. Конечно, если забыть о завистливых силках, которые расставляют любому творческому индивиду недоброжелатели. Он стремится ввысь, а они ему вериги на ноги. Он воспаряет, а они ему нечто уничижительное вдогонку, как стрелу язвящую, как копье разящее. Скажешь слово, многословен. Промолчишь, молчун придурочный. Не угодишь никак. Как ни вертись, ни порхай. Ничем себе не поможешь. Лукавый славно все обустроил. Желающим глаголить, кляп в рот и стойкое желание исчезнуть, лопнуть, как воздушный шарик. Хотя вот Гоголь Маськину писал, что критика благотворна и усмиряет нашу гордыню. Вы, Маськин, напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на мертвые души. Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь против у себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все. Но кто озлоблен, тот постарается выкопать в вас всю дрянь и выставить ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критике есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то, что с первого раза пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки. На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку. Мы часто летаем во сне, причем нам кажется, что состояние полета для нас вполне обычно, словно мы всегда летать умели и никогда летать не прекращали. Ангелы на небесах взирают на наши сны благосклонно, с пониманием, им снятся наши простые земные радости, а нам их обычные радости небесные. Так мудро устроен мир, все друг друга дополняет и совершенствует. Почему люди не летают как птицы? Кого спросить? Бога? Ну уж нет. Помните, как многострадальному Иову досталось за его вопросы? «Кто ты такой?» – спросил Бог Иова. «Кто ты такой, чтобы о чем-то вопрошать меня? Где ты был, когда я создавал землю? Знаешь ли вообще, на чем она держится? Опускался ли ты в глубины моря? Знаешь ли законы неба? Откуда берется снег и град, лед и иней? Сможешь ли пролить дождь? Можешь ли послать молнии? Знаешь ли, где и когда рождаются дикие козы и лани? По твоему ли слову летают орлы и ястребы? Ты ли дал силу коню?» И еще долго попрекал Бог Иова его невежеством. «Не знаю», — отвечал Иов, — «не знаю и молчу». И раскаялся Иов в своих речах и попросил прощения за свое дерзкое желание спрашивать Господа. Поэтому Маськин предпочитал лишних вопросов Господу не задавать. Мало ли, почему люди не летают, как птицы. Значит, так надо, и точка. Хотя, разве вы думаете, что если бы Маськин был летающим, к нему относились бы как-то иначе, больше уважали бы? Ну, казалось бы, кому мог помешать наивный зайка с морковкой? Нет, нашлись-таки злопыхатели. Поплакав, Маськин со временем стал разбираться в предъявляемых ему обвинениях и поднаторел огрызаться. Когда книги о Маськине приняли политический оборот, нападки только усилились. Теперь не пролететь невозможно, ни в гнездышке уютно посидеть, тоже покоя не дадут. Но самое изысканное, что придумали люди против Маськина, это полное забвение. Куда уж тут летать во сне, когда и наяву едва на ногах стоишь. Не знаешь, существуешь ли на самом деле, или это только кажется, что существуешь. А по-настоящему все совсем иначе. И вообще нет никакого по-настоящему, по крайней мере для нас, рядовых Маськиных. Поэтому Маськин настрого запретил себе летать во сне и решил, что если уж летать, так наяву. Есть такой остров, входящий в состав Индонезии. Протянулся он на 1000 километров с запада на восток. И треть его территории занимают непроходимые джунгли. Подлетая к острову, Маськин обратил внимание на то, что его форма напоминает обгрызанную морковку. Насупленный читатель спросит, а какой остров не напоминает обгрызанную морковку? Вот вам ответ. Остров Пасхи напоминает пельмень, а обгрызанную морковку никак не напоминает. Еще примеры. Остров Таити напоминает две слипшиеся между собой оладьи, а остров Магадаскар – обкусанную с севера картошку в мундире. Так что не нужно критиковать масечную географию. Тем более, что Маськин полетел на Яву не из праздного любопытства, а потому, что получил телеграмму от местного племени Туга-Тумка, в которой сообщалось, что они нашли в джунглях ранее никем не виданного зверька Тукадула и не знают, отнести его к животным, о которых нужно говорить «ути-пути какой», или к тем, коих нужно ловить и есть пока тепленькие. Поскольку Маськин был мировым экспертом в ути-пути-какойстве, он не преминул отправиться на помощь бедному, растерявшемуся племени, которое всего лишь пару десятилетий назад откатилось от буквального людоедства и до сих пор об этом горько сожалело. Прибыв на остров Яву, Маськин осмотрел новое животное. Тукадул оказался зверьком, похожим на выдру, и Маськин безошибочно определил, что он относится к царству ути-пути каких. После данной консультации, чтобы не оказаться в благодарность съеденным представителями племени Туга-Тумка, у которых иногда от переизбытка чувств всплывали старые инстинкты, Маськин забросал туземцев, загодя припрятанными в багаже конфетами, и поскорее удалился. Тукадулу он прихватил с собой от греха подальше и поселил у себя в доме. Уже в спокойной обстановке Маськин обнаружил, что у Тукадула имеется небольшой хоботок и что он обожает музыку Вивальди. Поэтому полная Маськина классификация животного в окончательном виде выглядела так. Над царство – животрепещущие, царство – ути-пути какие, под царство – землетопающие, тип – иногда присаживающиеся, класс – первоклассные, отряд – пионерствующие, малохоботковые, семейство – вареньем питающиеся, род – рогоблудные, ряд – музыку Вивальди обожающие. Вид – тукадулы, подвид – тукадул обыкновенный. Именно с такой классификацией Маськин тукадул вошел в историю освоения новых пород острова Ява. А вы говорите, что полеты наяву – это глупости.